Глава 39. Эмилия. С трудом открываю отяжелевшие веки и в первые секунды не понимаю, где нахожусь. Темный потолок, закрытые жалюзи окна и полнейшая тишина, сообщающая, что я нахожусь в комнате одна. Приподнимаюсь на локтях и осматриваюсь, но это мало помогает. Темная спальня, выполненная в современном стиле, кажется мне незнакомой. Только едва осязаемый любимый запах Марка, витающий в пространстве, вмиг складывает в памяти последнее событие точно пазлы. Наша ссора, крики, слезы, секс, еще одна ужасная новость и моя истерика, высосавшая из тела последние силы, как физические, так и моральные. Марк успокоил меня и избавил от одежды, а затем погрузил в ванну и помог помыться. Я даже руками двигать толком не могла. Все тело дрожало, а пальцы отказывались сжиматься вокруг мочалки. Эндрюзу опять пришлось возиться со мной, словно с ребенком. Он умыл меня, укутал в махровый халат и на руках отнес в свою спальню. Уложил на кровать, дал выпить успокоительное и накрыл нас обоих одеялом. Крепко обнял меня и продолжал нашептывать, что он разберется с Коннором, что мне не о чем переживать. И все это после того, как я наговорила ему кучу мерзостей в надежде оттолкнуть от себя и убедить покинуть Рокфорд. Боже, я столько ему наговорила, наврала и даже призналась, что переспала с Коннором, а он все равно не отвернулся от меня, не оставил одну, не поверил. Его вере в меня можно только позавидовать и восхититься. Я чувствую себя идиоткой и конченной тварью. Зациклившись на прошлом, я отказывалась верить Марку. Долго отталкивала его и обвиняла во лжи. Но сейчас я понимаю, что Марк не играл со мной. Он был честен с самого начала. Врал только Коннор. Долго, виртуозно, искусно, бессовестно. Блэк с первого дня нашего знакомства притворялся со мной тем, кем в действительности не является. Теперь я точно знаю, что он никогда меня не любил, а только заставлял меня верить в это. Я верила, как слепая дура. Я влюбилась в него и восхваляла его положительные качества. Защищала, постоянно искала оправдания его трудоголизму и абсолютно не видела, что весь образ идеального мужчины – всего лишь маска, за которой скрывается настоящий дьявол. Дура, дура. «Какая же я дура!» С отчаянием шиплю я, закрывая лицо руками и прокручиваю в памяти все угрозы Блэка. Безжалостный взгляд некогда родных зеленых глаз и стальной голос, покрывающий ледяной коркой всю поверхность моей кожи. Фотографии зверски избитого мужчины, лужу крови и пугающие слова о том, что Марка ждет еще более страшная участь, если я не сделаю так, как требует того Блэк. Я правда пыталась. Думала, что справлюсь. Однако видео с гадким весельем Коннора в компании шлюх и мужчин в одно мгновение сломали меня. Было ли мне так же больно, как после предательства Марка много лет назад? Нет, даже близко не было похожей агонии. На меня накатило лишь отвращение. Мерзкое, тошнотворное, непреодолимое. На мою голову словно вылили ведро с помоями, и вся эта зловонная, липкая субстанция планомерно растекалась по всему телу, въедалась в кожу и пачкала душу. Мне нестерпимо хочется еще раз помыться, потому что до сих пор чувствую прикосновение Коннора. Он трогал меня теми же руками, которые на видео хлестали задницу какой-то проститутки. Целовал, обнимал. Притворялся любящим мужчиной, параллельно трахая продажных девок, и делал это на протяжении всех 2 лет наших отношений. Кошмар! А я даже не догадывалась, даже мыслей не допускала, что мой интеллигентный, воспитанный и правильный мужчина способен на подобную мерзость. Но Коннор способен на измену, на предательство, на обман и на многое другое, что наводит на меня удушливую панику. И она лишь сильнее стягивает горло незримыми жгутами, к когда до моего рассеянного сознания доходит, что Марк больше не лежит со мной рядом. Где он? Куда ушел? Я же просила его ни за что не покидать квартиру перед тем, как отключилась. Вцепилась в него и руками, и ногами, умоляя остаться со мной, а он заверил, что никуда не денется. Но вот я здесь, в кровати, а Марка нет. Я умру от страха, если он все-таки пошел разбираться с Конором. «Марк!» — кричу я охрипшим голосом, но ответа не получаю. «Марк!» — встаю с кровати и мчусь к выходу из спальни, наконец слыша звуки торопливых шагов, двигающихся мне навстречу. «Слава Богу, ты здесь!» Выдох облегчения застревает в горле, перекрывая доступ к кислороду, когда вместо Марка я встречаю Никки. «Эми, ты проснулась? Ты? Что ты здесь делаешь? Где Марк?» «Он попросил меня побыть с тобой, пока он не вернется». «Вернется? Так он ушел?» «Да, 3-4 часа назад». «Куда?» «Он пошел к Конору». «Нет, нет, нет!» Сильно впиваюсь ногтями в ладони, но не ощущаю боли. Все тело немеет, теряет способность чувствовать. Один лишь страх поглощает всю мою сущность. «Все будет в порядке, Эми, не переживай». «Нет, ничего не будет в порядке. Ты не знаешь, на что способен Конор. Марку нельзя было идти к нему, я же говорила, я же просила его». «Тихо, дорогая, тебе нужно успокоиться. Ты неважно выглядишь». Никки подходит ко мне и пытается взять за руки, но я отдергиваю их и стреляю в подругу невидящим от слез взглядом. «Я не могу успокоиться. Конор же его убьет». «Не убьет, я уверена. Марк совсем справится». «Нет, ты не понимаешь. Мне срочно нужно к нему, пока еще не поздно». «Куда к нему? Подожди. Давай сначала позвоним Марку». Подруга вытаскивает айфон из кармана брюк и набирает номер. Я нервно меряю шагами комнату, пока она ждет ответа, но его нет. «Абонент временно недоступен», — сообщает Никки, с опаской глядя на меня, будто побаивается моей реакции. Но ей нечего бояться. Крушить квартиру от паники я не собираюсь, как и оставаться здесь в ожидании новостей тоже. «Куда ты собралась?» Николина повторно пытается схватить меня за руки, но я ловко оббегаю ее и устремляюсь к входной двери. «Эми, остановись и остынь, ты не в себе!» «О да, я конкретно не в себе и совершенно не даю отчет своим действиям. Даже факт, что на мне одет только махровый халат, не останавливает меня от попытки выбраться из квартиры. Я открываю дверь и готовлюсь сорваться на бег к лифту. Однако на старте врезаюсь в высокую крупную преграду в виде двух охранников. «Вы еще кто такие?» – писклявым голосом спрашиваю я. И, предположив, что это люди Конора нашли меня, пугаюсь еще больше, если это вообще возможно. «Мисс Харрисон, прошу, вернитесь в квартиру». Сдержанно просит один из мужчин, но я и не думаю слушаться. «Я спросила, кто вы такие? Это Блэк вас прислал, да?» «Нет, нас нанял мистер Эндрюс и строго-настрого запретил выпускать вас из квартиры до его возвращения». «Марк нанял?» «Да. Вернитесь назад, пожалуйста». «Эми, пожалуйста, послушай их и вернись. Думаю, Марк скоро вернется». «А если нет? Если не вернется Никки, что тогда, если Конор уже что-то сделал с ним?» Бросаю на нее невменяемый взгляд, начиная дрожать еще сильнее от ужасающей мысли, что Марка уже может не быть в живых. «Эми, нет, молчи, молчи!» Срываюсь на крик. Походу, у меня нервный срыв. Я не могу сидеть в квартире и просто ждать. Я должна его найти. Я должна что-то сделать. Пропустите меня. Немедленно! Естественно, амбалы и бровью не ведут и не сдвигаются ни на сантиметр. Легче бетонную стену с места сдвинуть, чем этих двух суровых мужиков. Но я не сдаюсь. Страх вперемешку с хреновой тучей других эмоций наполняет меня силой и желанием во что бы то ни стало миновать охранников, даже несмотря на то, что капля здравого смысла нашептывает, что мои действия бессмысленны и нерациональны. Я веду себя как неадекватная истеричка, но ничего не могу с этим поделать. Игнорируя просьбы Ники успокоиться, я продолжаю кричать на амбалов, бью их кулаками по груди и животу, толкаю и пытаюсь проскользнуть мимо них. Царапаюсь, хриплю, рычу, точно обезумевшее животное, но добиваюсь лишь того, что один из охранников теряет терпение и порывается схватить меня, чтобы самостоятельно вернуть в квартиру. Однако хрипловатый мужской голос останавливает его. «Не трогай ее!» Бугай резко тормозит, опускает руки и оборачивается, заслоняя своей крупной фигурой мне весь обзор. «Ну, слава Богу!» Протяжно выдыхает Ники, глядя в сторону лифта. «Мистер Эндрюс!» Сухо выдает охранник, а мое сердце вспыхивает, словно разряд в 1000 вольт прошибает главный орган, ударной волной разрывая мою грудь на микрочастички. «Марк?» Не веря, что он в самом деле здесь, еле слышно пищу я и снова проталкиваюсь между двумя гигантами. На сей раз они не препятствуют, а сами отодвигаются в сторону. «Марк!» Теперь выдыхаю без вопроса, мутным взглядом сканируя его с ног до головы. Он вернулся. Вернулся. «Вижу, я не зря приставил к тебе охрану, тигрица», произносит Эндрюс, стоя в нескольких метрах от меня в черных брюках и белой рубашке. Темные волосы, как всегда, растрепаны. Губы растянуты в наглой ухмылке. Вся левая сторона лица покрыта ссадинами, а бровь рассечена. Но он живой. Слава Богу! Не выдав и слова в ответ, я срываюсь с места и налетаю на Марка с цепкими объятиями. От столкновения наших тел он хрипло стонет, а я опять начинаю реветь, как умалишенная, и сжимаю его руками до боли, желая убедиться, что он мне не снится. «Милли!» — со сдавленным выдохом произносит Марк, обнимая меня в ответ, отрывая от земли. «Дурочка моя маленькая, прекрати реветь! На то нет причин». «Не могу, не могу. Я думала, что больше не увижу тебя». «Но я же здесь». «Да, здесь, но ты ушел. Я просила тебя не уходить, а ты ушел. Я так испугалась, Марк». «Не стоило, все в порядке». «Не в порядке, тебя побили». Касаюсь пальцами колючего подбородка, сквозь слезы, едва различая любимые черты лица. «Ничего страшного, Коннору тоже хорошо досталось. Но зато я все решил. Блэк для нас больше не проблема. Успокойся». «Что? Что слышала, Милли? Ты врешь? Врешь, лишь бы меня успокоить?» Вглядываюсь в глаза Марк, ожидая увидеть в них намек на шутку, но ничего подобного не нахожу. «Нет, это правда. Коннор больше не потревожит нас. Он остался в прошлом». «Но как? Почему? Я не понимаю». «Я все тебе объясню. Только давай мы войдем в квартиру и дождемся, когда ты успокоишься». Я киваю, но на деле не представляю, как заставить свою расшатанную нервную систему прийти в норму. Ни одно успокоительное не поможет. Только если близость Марка, от которого я теперь не хочу отходить ни на шаг. Он расслабляет объятия и отпускает меня на пол. Но я все равно жмусь к нему, словно маленький напуганный котенок. «Вы свободны». Марк обращается к охранникам, а затем заводит меня в квартиру, где я встречаюсь с улыбающейся Николиной. «Вот видишь, Эми, а ты так переживала! Я же сказала, что с Марком все будет в порядке!» произносит она и переводит взгляд на Эндрюза, недоуменно изгибая бровь. «Ты где переодеться успел? Уходил же в байке и джинсах!» «Это одежда Остина. Переоделся у него после того, как меня осмотрел врач». «Остин?» – одновременно с подругой спрашиваю я, глядя на Марка с изумлением. «Он в Рокфорде?» – добавляет Ники. «Да». «Интересненько. А почему мне не позвонил и не предупредил, что будет здесь?» «А с каких пор Остин должен перед тобой отчитываться?» «Отчитываться не должен, но сообщить, что едет в Рокфорд, мог. Я давно его не видела». «Думаю, ему было не до дружеских звонков, Никс. Остин приехал сюда исключительно по моей просьбе, чтобы разобраться с Коннором». «Какое отношение Остин имеет к Коннору?» Николина произносит вслух вспыхнувший в моей голове вопрос. «А то ты не догадываешься. Туманно отвечает Марк. Но судя по взгляду подруги, ей его ответ вполне понятен, в отличие от меня. Может, объясните? Обязательно, Милли. Но только, когда ты хоть немного придешь в себя. Главное, что ты должна знать. Тебе не о чем больше беспокоиться. Конор к тебе за километр не подойдет. Марк крепче обвивает мою талию руками. И мы встречаемся взглядами. Его левый глаз чуть заплыл. Но кот все равно кажется мне до безумия красивым, притягательным. Смотрю на него, и бабочки в животе начинают сходить с ума, а уголки губ непроизвольно приподнимаются. «Так, ладно, наверное, мне пора». Насмешливый голос Ники выбивает нас из кратковременного транса. «Выходить теперь точно безопасно? За Эми точно не следят?» «Нет, никто за ней больше не следит. И не будет. Спасибо тебе, Никс. Ты очень помогла». «Да не за что. Обращайтесь». Подмигивает Николина и направляется в сторону выхода. На миг останавливается возле меня. «Береги себя, Эми. Все позади. Я очень буду ждать твоего звонка». «Да, конечно. Спасибо, Ники. И прости меня за мое поведение. Я просто...» «Ничего не объясняю. Я понимаю. Будь я на твоем месте, то реагировала бы точно так же, если бы моему любимому мужчине угрожала опасность». Она сжимает мою руку на прощание и уходит, оставляя нас с Марком одних. «Так значит, я все-таки любимый мужчина?» Схватив пальцами мой подбородок, с усмешкой интересуется кот, глядя мне точно в глаза. В них наверняка все черным по белому написано, но я знаю, что Марку хочется не только увидеть, но и услышать честный ответ, который я ни за что больше не буду отрицать и сдерживать в себе. «Конечно, любимый, всегда им был и всегда будешь». Касаюсь пальцами здоровой скулы, скольжу к виску и зарываюсь ладонью в темные волосы, чтобы надавить на затылок и соединить наши губы. Наверное, мне стоило это сделать нежнее, ведь я не знаю точно, в каком состоянии находится Марк, где у него болит и что тревожит. Возможно, любое, даже самое малейшее прикосновение доставляет ему боль. Однако страх потерять его навсегда до сих пор свербит в груди, подстегивая меня сминать любимые губы требовательно и жадно, обнимать шею крепко, слишком цепко, прижиматься намертво к мужскому торсу, потираясь грудью и издавая тихие стоны, словно изголодавшаяся по ласке кошка. «Черт, Милли!» С рыком Марк оттягивает меня за волосы, разрывая поцелуй. Я думаю, сейчас не время для этого. «Да, прости, прости, тебе должно быть больно, прости!» «Дело не во мне. Я хочу тебя до сумасшествия, и никакие синяки не помешают мне трахнуть тебя. Но ты слишком перенервничала. Мне кажется, тебе нужно отдохнуть и прийти в чувство». «Да, нужно. Но ты мне нужен еще больше. Я думала, что потеряю тебя, а ты вот, пришел, живой. Такой красивый и сексуальный!» Бормочу я, хаотично поглаживая плечи, грудь, руки Марка, а затем встаю на цыпочки и утыкаюсь носом в его шею. Вдыхаю, теряясь в любимом запахе. «И ты так вкусно пахнешь собой! Обожаю! Всегда обожала! Съесть тебя готова!» Провожу языком по кадыку и вздувшейся венке на шее, сцепляя зубы на горячей коже, чем выбиваю из Марка смех. «Да, ты определенно не в себе». «Ошибаешься. Сейчас я как раз-таки в себе. И я не шучу. Да, вероятнее всего, я все еще нахожусь под впечатлением от пережитого стресса. Однако я впервые за долгое время чувствую себя собой, счастливой, свободной, влюбленной, не скрывающей своих эмоций и делающий то, что по-настоящему хочу. Без колебаний, угрызений совести и сомнений. Весь ураган чувств, который я слишком долго держала в узде, неудержимо рвется наружу. Я не в силах вновь взять его под контроль. Да и ни к чему это. В моей голове царит сотня вопросов о том, что произошло между Марком и Конором. Но все их я задам потом, чуть позже. Сейчас же мной руководит лишь всепоглощающее желание слиться с Марком воедино. почувствовать его всеми возможными способами, сделать ему и себе приятно, забыться и окончательно убедиться, что он здесь со мной, побитый, уставший, но живой. Мой.